Посылая его в Скопенцану, они знали, что он умелый богослов, и опыта ему требовалось набраться не в этом, а лишь в том, как управлять храмом. Ну что ж, теперь у него есть и этот опыт, и кое-что еще в довесок. — Да, и кое-что в довесок, — сказал он степной лошадке, на которой ехал. Та не обратила на его слова внимания. Но столичные прилаты и священники обратят, никуда они не денутся, даже вселенский патриарх, о, да, даже он. Через два дня Аршава въехал в город Кабистра. По дороге он проклял шайку хаморских налетчиков, решивших на него напасть, он разделался с ними по очереди. Когда из седла выпал первый кочевник, остальные, очевидно, решили, что у него припадок или нечто в этом роде, и поскакали дальше. Потеря второго товарища их тоже не остановила, но когда третий умер, сразу после того, как Шава наставил на него указательный палец, остальные развернули лошадей и помчались прочь быстрее, чем скакали к нему. Шава свалил четвертого, когда они уж спасались бегством, скорее из азарта, чем по любой другой причине, и позволил остальным скрыться. Кибистра была крупнее Цаманда. Здесь, в провинциях, она считалась городом, но рядом с столицей показалось бы не больше муравейника. Стражники на бурых каменных стенах окликнули Ршаву, когда тот приблизился. Любой, кто ехал на степной лошади, заставлял их нервничать. Однако прилад был один и ответил стражникам на ведесском, который отличался от их говора лишь столичным акцентом. По произношению Ршава было нетрудно понять, что он вырос не в захолустье. Стражники у ворот распахнули створки и закрыли их за прилатом, когда он въехал в город. Один из стражников подсказал, как проехать гостиницы. После Цаманды Ршаве не хотелось ночевать в храме вместе с другим священником. Гостиница оказалась недалеко. В столице над ее дверью висело бы несколько виноградных лоз, здесь же их заменяла единственная гроздь темного винограда и та, намалеванная рисовальщиком вывесок. Поблизости от Кибистры виноград не рос, зимы были суровыми, а лето слишком коротким. Мальчик, наверное, сын хозяина, принял у Ршавы поводья верховой и вьючной лошадей, приладал ему медяк, в ответ парнишка поклонился и заученной скороговоркой произнес несколько слов благодарности. Когда Ршава открыл дверь гостиницы, его встретил жар огня, пылавший в очаге. Прилад торопливо вошел и закрыл за собой дверь, чтобы наружу утекло как можно меньше благодатного тепла. Даже не заговорив с хозяином, он подошел к очагу и встал у потрескивающего пламени. — Святейший отец! — окликнул его кто-то из сидящих за ближним столом. Шава лишь обернулся. Так ему не хотелось уходить от огня. «Бац!» — отозвался он и кивнул магу. «Рад вас видеть, как и любого из Скопенцаны. Я не знал, что вы спаслись. Клянусь Богом, святейший отец, я тоже не знал, что вы спаслись!» — ответил Кубац. Начало этой фразы ведесяне произносились десяток раз на дню. Однако теперь она звучала для Ршавы как-то странно, будто собеседник ему искусно лгал. — Я едва не погиб, — продолжал чародей. — Когда началось то проклятое землетрясение, мой дом обрушился. Если я не успел залезть под стол, крыша раздавила меня в лепешку. — То проклятое землетрясение. Кубацу повезло больше, чем он полагал. — Я рад, что вы целы и в безопасности, — сказал Шава. — А мне вот не верится, что сейчас хоть кто-то может считать себя в безопасности, — хмуро проговорил Кубац. — Но я все еще дышу, а значит, мне повезло больше, чем многим другим. Он постучал по стулу рядом с собой. — Садитесь, выпейте чашу вина. Вид у вас такой, что оно явно пойдет вам на пользу. — Да, только дайте мне сперва немного согреться. Кубац улыбнулся и кивнул. Прилад развернулся к огню спиной, затем передом, потом еще раз спиной. Он так и поворачивался, пока не ощутил себя уже не ледышкой, а куском мяса, насаженным на вертел. Теперь он подошел к магу и сел рядом. Что вам принести, святой отец? — спросила подоспевшая служанка. Аршава решил не утруждаться, исправляя ошибку насчет своего ранга. — Красного вина! — заказал он. Служанка отправилась за вином, покачивая бедрами. Шава проследил за ней взглядом, и Кубат заметил его интерес. — Трудно, наверное. Все время смотреть только и никогда не прикасаться, — сказал он. Шава невольно вспомнил Гегерт, женщину, которой он овладел против ее воли, которая теперь из-за него лежит мертвой к северу от Кибистры. — Искушение переносить тяжело, — сказал он. Но поддаться им может быть гораздо хуже. — Наверное. Однако иногда это бывает приятно, — заметил Кубац. Прежде чем Ршава успел ответить, служанка принесла ему вино в дешевой глиняной чаше. — Вот и ваше вино, святой отец. Означала ли ее улыбка, что девушку не станут волновать обеты священника, если он сам о них позабудет? Ршаве она показалась именно такой. Он сделал вид, что не замечает ее, и служанка той же походкой удалилась. Прежде чем выпить, Ршава автоматически проделал ритуал, который совершал каждый ведесианин, плюнул на пол, отвергая Скотоса, и воздел глаза и руки к небесам. Обычно, совершая его, прилад едва замечал, что именно делает. Сейчас же. «Действительно ли владыка благой и премудрый следит за мной?» — тревожно подумал он. Пожав плечами, он выпил. Крепкое и сладкое вино приятно смочило горло. «Должно быть, вы и сами спаслись едва-едва, да, святейший отец?» — спросил Кубац. «Да, любой из Копенцаны, кто еще жив, спасся чудом», — ответил прилад. «Фос! Сущая правда!» Кубац допил свою чашу и махнул служанке, чтобы та наполнила ее снова. Девушка подняла руку, показывая, что заметила его просьбу. — Я и сам в первые два дня едва не погиб полдюжины раз, — произнес маг. — Но здесь, похоже, дела обстоят немного лучше, верно? — Возможно, чуть лучше. Шави не хотелось об этом говорить, но Кубацу явно хотелось. Он рассказал прилату несколько историй, доказывающих, каким он оказался сообразительным, еще несколько подтверждавших, какой он хороший чародей. «Если б не запутывающее заклинание, они бы меня прикончили», — завершил он рассказ. «Хорошо, что вы спаслись», — сказал Шава. «Ну что ж, согласен». Не прозвучало ли в голосе Кубаца самодовольство? Впрочем, Шава судил предвзято, но ему послышалось именно так. «А вы, святейший отец», — поинтересовался чародей. «Ведь вас не оберегала магия. Как вам удалось избежать варваров?» «Удалось». Бросил Шава, подумав, что Кубац не столько умен, как себе думает. Прилад глотнул вина. Чем меньше ему придется говорить о том, что с ним произошло после того, как хаморы ворвались в Копенцану, тем лучше. Но Кубацу не хотелось оставлять эту тему. «А куда делась та белокурая женщина? Жена офицера, ведь вы для нее стали своего рода охранником, когда он отправился на гражданскую войну, ведь так?» Шава молча проклял ведескую склонность сплетничать обо всем на свете. Сколько человек в Скопенцане знали, что Гемерий попросил его присмотреть за Ингегерд? Очевидно, слишком много. Но ответить придется. И он ответил так коротко, как смог. Она мертва. Жаль. Она была замечательной женщиной, добропорядочной, насколько я слышал. Эти качества не всегда уживаются, но ей удалось их примирить. Варвары добрались до нее быстрее, чем вы смогли что-то сделать, да? — Я ничего не мог сделать, — ответил Шава, что не было прямой ложью, но и правдой тоже. Он уже сожалел, что Гемерий доверил ему Ингегерд. Тогда б ему не пришлось столь хорошо узнать, что такое женщины и их искушение. Если бы не гражданская война, это бы не произошло. Да, ее начал Стилиан, но именно Малиин вывел городские гарнизоны на войну против него. Потом Стилиан призвал солдат из пограничных фортов. Тогда в империю пришли хаморы. Так кто же из соперников больший злодей? Шава лишь пожал плечами. Им обоим придется за многое ответить. — Жаль, — повторил Кубац. — Наверное, это вас опечалило. Я ведь знаю, что вы из тех, кто относится к своим обязательствам серьезно.